очень неровное, с крутыми пыльными улицами, это село раскинулось на буграх, над скалистыми обрывами. Переварив через Барсучий холм, мы увидели соломенные крыши нагорянских хат. Мой дядька Авксентий жил на окраине села, возле кладбища. Около его хаты сохли на плетне глиняные с почерневшими донышками горшки и мокрое потрепанное рядно. Три курицы рылись под крыльцом, вздымая облачка серой пыли. «Подождите тут, я схожу в хату, вызову дядю», — сказал я Маримухе и Кунице. В последнюю минуту у меня ёкнуло сердце. А не влетит мне от дядьки за непрошенных гостей? Но не успел я переступить порог крыльца, как дядька Арсентий, услышав говор на дворе, появился на пороге сам. Рослый, в свисающих штанах, в холстинной сорочке с недовязанным остроносом, под столом в руках, он пошел нам навстречу. Лицо у дядьки Арсентия было смуглое и обветренное. «Ого, отец Василий! Откуда?» «Ну, здравствуй!» «Вот не ожидал. Счастливый день будет, если с вечера гостей встречаю». «А хлопцы возле тына твои?» — спросил дядька, пожимая шершавыми жесткими пальцами мою руку. «Мои, дядя. Добрый вечер. Мы вот пришли к вам рыбу ловить». «Ну что ж, заходите, рыбы на всех хватит. Мы с Оськой вчера целый вечер лазили по воде. Даже я застудился. Хриплю, слышь так? Ну чего ж вы на дворе стоите? Заходьте в хату!» «Дядя, а тату где?» — осторожно спросил я, переступив порог. Задымленная комната с широкой постелью в углу была пуста. «Мирон? А его здесь нет. Мирон пошел с Оськой в Голутвинце. Там ярмарка», — как-то нескладно ответил дядька. «Значит, мы разминулись с отцом. Ведь Голутвинцы под городом. А может, он зайдет оттуда домой в город? Вот будет жалко». «Да садитесь, хлопцы, ну чего же вы стоите?» — пригласил Авксентий. «Рассказывайте, что нового в городе? Как там петлюровцы поживают? У нас их тут мало. Проскочит один другой по шляху, а в село заезжать боятся». Я уселся на треногий стульчик и рассказал дядьке, как петлюровцы обыскивают жителей каждую ночь, как попы служат в кафедральном соборе молебны за здоровье петлюры. Рассказал ей о том, как закрыли наше училище. Петька и Маримуха вместе с Куницей уселись на лавочке. Маримуха с любопытством оглядывал задымленную печь, набитую желтой соломой. Возле печи на полу лежала кучка сыромятных, покрытых шерстью ремешков, из которых дядька плел себе постолы. Осмотрев комнату, Петька выглянул в окно, видно, побаиваясь, как бы не украли бамбуковое удилище и сетку. «Зря боится, не утащат. Здесь не город, все люди знакомые, все на примете». Куница из-под лобья поглядывал на дядьку, потом тихонько дернул меня за локоть и прошептал: «Про крепость расскажи, и про губернаторский дом, и про партизан, что листовки по ночам расклеивают на столбах». «Хорошо, хорошо, не мешай», — отмахнулся я и торопливо рассказал дядьке о том, что мы видели в крепости. Морщинистое лицо Авксентия нахмурилось. Об атамане Драгоне и его черножупанниках я рассказать не успел. Дядька сразу поднялся и перебил меня. «Вот что, хлопцы, я сейчас, пожалуй, схожу к одному человеку. У него хороший бредень есть. Договорюсь с ним, чтобы завтра с утра ловить рыбу всем разом. Он живет тут близенько». Я увидел, как сразу заблестели от удовольствия глаза у Куницы и Маримухи. Хорошо, что я уговорил их зайти в Нагоряны. Понемногу я начинаю забывать о городе, о тяжелых воспоминаниях и волнениях, которые связаны с ним. «Хлопцы, — сказал я, — как половим рыбу, в лес пойдем. Я покажу вам лисьи пещеры». «Куда, куда? В лисьи пещеры? А где же они есть такие?» — вдруг нахмурился дядька. «Как где? Вы же сами меня водили. Помните прошлым летом?» «Я? Ну да, верно. А я и позабыл». «Ох, какие непоседы! Не успели в гости прийти, а уж нечистая сила тащит вас в какие-то пещеры. Не ходите туда, ну вас, гадюк теперь там развелось уйма.